Глава 15. Гарри Гопкинс вернулся на удивление быстро. Я даже немного напрягся. Думал, что уже получил отказ. Но ошибся. Глава государства согласился мне помочь. Конечно, не просто так. Гарри снова начал рассказывать мне про серьезные риски и прочий бред. «Чего вы хотите?» – оборвал я его красноречие. «Я не избиратель. Пусть перед своими гражданами такие речи толкает». «Хотим, чтобы вы помогли нам допросить одного человека», — заявил мужчина. «Ну а после вашего возвращения из Англии нужно помочь пятерым людям, которых мы привезем. И еще хотелось бы надеяться на дальнейшее сотрудничество». «Не вопрос», — пожал я плечами. «Тащите, кого нужно допросить. Что касается сотрудничества, так я от него никогда не отказывался. Мне просто не нравится, что все мечтают залезть мне на шею и погонять». «Надеюсь, вы не будете допускать такую ошибку?» «У нас демократическая страна», — заявил Гарри. «Любой человек имеет право, когда отправляюсь». Бессовестным образом перебил я его речь. «Завтра утром», — поморщился Гопкинс. «Видимо, не привык, что его перебивают. Все же серьезное лицо. Пилоты будут знать, кто находится на борту, но станут держать язык за зубами. И еще, если вдруг вас поймают, то не стоит упоминать о нашей помощи. Мы все будем отрицать». «Даже не планировал», — сказал я. «Некоторые журналисты узнают, что вы собирались лететь в Англию с нашей делегацией. Тут мы тоже пойдем навстречу». «Спасибо», — кивнул я. «Вы пока отправляйтесь за своим человеком, которого надо допросить. А я перекину сюда свою охрану. Вроде как постоянно нахожусь в гостинице». «Разумно», — сказал Гопкинс и, распрощавшись, покинул комнату. Как оказалось, пока меня не было, Алексей не сидел без дела. Впрочем, это ведь была его задумка, поэтому он примерно знал, что будет, если американцы согласятся помочь. Мой безопасник умудрился найти человека, немного похожего на меня. А когда его загримировали, так вообще не отличишь. Он будет жить в гостинице вместо меня, изредка появляясь в общем зале, дабы наблюдатели могли видеть, что маг на месте – и готовится отправляться в Англию. Допросить мне пришлось одного высокопоставленного американского офицера, которого подозревали в предательстве. Его подозревали в продаже секретных сведений иностранным разведкам. Взялись за него серьезно, допрашивали жестко, без всяких ограничений. От побоев он едва сидел на стуле. Тем не менее, сломать его не могли. Невиновен и все тут. Как выяснилось позже, он на самом деле честно служил своей стране и даже не помышлял о предательстве. Человека просто оболгали. Нужно было видеть лица людей, допрашивающих офицера, такие растерянные и даже немного напуганные. Вот этот офицер и стал первым человеком, которого я вылечил. Гарри об этом попросил, как будто тоже чувствовал за собой вину. Ранним утром большой четырехмоторный самолет взмыл в воздух и направился в Лондон. На его борту был я. Перед самым вылетом мне провели инструктаж. Показывали, как нужно пользоваться парашютом. Всякое ведь может случиться. Юмористы гребаные. И так страшно, еще и пугают. Не доверял я современным самолетам. В них себя чувствуешь беспомощным. Даже на корабле не все так плохо. А тут прямо беда. Еще и погода на половине пути испортилась, и эту махину начало изрядно потряхивать. Но это нормально, по крайней мере, мне так сказали. Само собой, суетиться в Англии один я не собирался. Незачем это. Мне проще перебраться на остров одному, а уже потом выдернуть туда порталом готовую группу захвата. С собой имелась карта, где были обозначены дома интересующих меня людей. В городе стрельбу не устроишь. Но большая часть известных мне членов организации жила в пригородах, а два человека так даже в целом замке. В общем, там уже можно как следует пошуметь. И начать поиски мы собирались именно оттуда. К сожалению, на фотографии, которую мне прислали, невозможно понять, где находится Василиса. Она была в помещении, но ничего, все равно разыщем. Наверняка приказ о захвате девушки пришел с самого верха. Вряд ли это инициатива какого-нибудь рядового начальства. Сомнительно, что простой член организации может привлечь подводную лодку. Кому-то может показаться, что давить на меня таким образом глупость несусветная. Но я почему-то был уверен, что люди из этой организации привыкли получать все, чего только захотят. поэтому стали действовать обычным для себя способом. Человек я необычный, с непонятными способностями, но один, с небольшой, по их меркам, группой помощников и невеликими связями. Узнай тот же Ортис о том, какие безобразия творили англичане, что он может сделать. Вынести английским промышленникам в Аргентине выговор, так им от него будет ни холодно, ни жарко. Выгнать из страны не сможет, сам больше потеряет. А английскому правительству в целом на Аргентину плевать. Да и вряд ли вообще что-то станет делать. Аргентина плотно сотрудничает с Англией, снабжая ее армию продовольствием. По-моему, большую часть продуктов как раз продают на острова. В общем, ссориться не станет. Я еще пока не та фигура. Забавно, если американцы хотят меня убить. Сейчас самое подходящее время. Конечно, человек я полезный, но наверняка всех пугает тот факт, что вот так запросто могу проникнуть на любую охраняемую территорию, и никто этого не заметит. С другой стороны, все сильные мира сего собирают обо мне информацию и в курсе того, что первым я ни на кого не нападаю, по крайней мере, открыто. Перелет прошел без происшествий, а когда самолет приземлился, я прочел короткое заклинание и стал невидимым. Рабочие на аэродроме тут же начали разгружать самолет и заправлять его для обратного пути, а мне пришлось отправляться в сторону Лондона. Город находился примерно в 20 километрах. Но дойти до него мне было не суждено. Моя цель – один из замков, где по переданной нам информации должен жить один из тех, кто руководит организацией. К замку я добрался к вечеру. Злой, как цепной пес, да еще и голодный. Народу тут хватало. Как охраны, так и простых служащих. Серьезно дядя окопался. Злым я был не только из-за похищения Васьки, но и из-за погоды, которая не радовала. Непонятно, то ли мелкий дождь идет, то ли изморозь. Вроде и дорога хорошая, но от подобной погоды я отвык, привык к солнышку. Это был не простой замок. Это был не просто замок, а целая крепость, как будто оказался у себя дома. Каменная высокая стена, ров по периметру, только вояки по стене не ходили. Замок тоже каменный, с небольшими окнами-бойницами. Разве что провода портили весь вид и говорили о том, что я не переместился снова в Средневековье. Охрана вооружена автоматами неизвестной мне модели. Если бы начал штурм этого дворца, то без жертв наверняка бы не обошлось. Проникнуть внутрь не составило никакого труда. Ворота открыты, решетка поднята, а судя по виду, ее не так часто опускали. Как уже было сказано, хозяин этой крепости – серьезный человек, наверняка очень влиятельный. Даже не знаю, как власти отнесутся к тому, что я его убью. А ведь если он имеет какое-то отношение к убийству моих людей и захвату Васьки, это точно случится. В том, что каким-то образом он явно замешан, я нисколько не сомневаюсь. В организации был не только этот уважаемый сэр, но и двое его сынков, что говорило о многом. Все-таки высшие силы на моей стороне. Мне невероятно повезло, или я просто чувствую, когда нужно приходить. До зала, где почтенное семейство мирно беседовало и откушивало яство, добрался без проблем. Впрочем, везение заключалось не в этом, а в том, что в зале, кроме интересного мне лица, были его сыновья с женами, а сам он сидел во главе большого стола со своей супругой. А еще тут находилась Василиса. Подлецы опоили девочку зельем, которое подавляло волю. Я даже приметил ту тварь, которая это сделала. Васька тоже кушала, но как-то вяло, а в процессе поедания пищи ее допрашивали. Именно поэтому я не стал действовать сходу. К тому же меня заинтересовала сидевшая за столом женщина, но она расположилась немного в стороне от присутствующих, ближе к моей дочери. Чем она могла меня заинтересовать? Тут все просто и сложно одновременно. Это была настоящая ведьма. Только очень слабая. Тем не менее, на зелье у нее сил хватило. Ведьмы очень сильно отличались от магов. У них тоже имелись сверхъестественные способности. Но чтобы получить силу, они обязаны проводить ритуалы, зачастую с человеческими жертвами. В большей своей массе ведьмы слабые, могут проклясть, сделать зелье, но выйти на равных против сильного мага они не способны. Хотя был у меня случай, когда в моих землях появилась сильная ведьма. С трудом удалось ее на тот свет спровадить. Но это редкость. Само собой, тут я тоже слышал про ведьм. Некоторых даже пытался найти, чтобы поставить себе на службу. Только сделать этого не удалось. Постоянно попадались шарлатанки, которые строили из себя ведьм, прорицательниц или еще кого. В общем, простые мошенницы, выманивающие деньги у доверчивых граждан. Сейчас я смотрел на настоящую ведьму, поэтому и замер у стены, пораженный в самое сердце. Похоже, Василису привезли сюда только что. Ну, или эти граждане впервые вот так собрались все вместе. Спрашивали то, о чем уже давно должны знать. Эх, жалко, что у Васьки нет магических способностей. Она даже сейчас, опоенная зельем, делала усилия, чтобы ничего не говорить. Даже немного приятно стало. Как будто это я такого бойца вырастил. Ведьма тоже участвовала в допросе. Видно, была в чести у этого семейства. Неужели он тебе, своей дочери, хоть и приемной, не рассказывал, каким образом творит чудеса? Удивленно спросила женщина. Предыдущий вопрос я пропустил. У Василисы на лбу даже выступила испарина. Так ей не хотелось отвечать. Знала, что не стоит этого делать. Вот и упиралась изо всех сил, но не могла не ответить. «Говорил, что является магом», — выдавила она. «Она точно соврать не может», — влез в беседу глава семейства. «Ты уверена в своих зельях?» «Уверена», — кивнула ведьма. «Тем более мы его уже не один раз проверяли». «Как будто из сказки», — ухмыльнулся мужчина, а после сам обратился к Ваське. «А странные ритуалы он не проводил с незнакомыми людьми в вашем доме?» «Видимо, намекает на то, что я, как и ведьма, имею силу только благодаря кровавым ритуалам, наивный дурачок. Правда, людей к нам в дом приводили. Василиса это как-то видела. Конечно, не сам допрос моих врагов и их устранение, но все же можно было сделать нужные выводы. А Васька далеко не глупая. Сейчас она замерла, и у нее из носа пошла кровь. Так сильно ей не хотелось отвечать. Даже начала зубами скрипеть. «И что она молчит?» — недовольно спросил у ведьмы глава семьи. «Можешь еще что-нибудь сделать?» Женщина встала со стула и направилась к девушке. Но тут ее взгляд случайно упал на то место, где стоял я. Она замерла на месте, а потом начала пятиться назад, что-то бормоча себе под нос. Надо же, умудрилась меня заметить. «Ну, давай, атакуй меня!» Тихо рассмеялся я, выходя из невидимости и разводя руки в стороны. «Обещаю, сопротивляться не буду, пока ты не израсходуешь все свои силы. Ну а потом я выжгу твои глазки, чтобы больше не готовила разные пакостные зелья». Женщина продолжала пятиться, пока не уперлась в стенку. Да так и замерла возле нее, перебирая ногами. Вскоре до нее дошло, что дальше отступать некуда, поэтому остановилась, уставившись на меня глазами, полными ужаса. Ее можно было понять. Видеть силу другого человека она могла. Вот и мою рассмотрела, которая превосходила ее в сотни раз. Наверное, впервые встречалась с такой мощью. Вон как бедолагу проняло. «Вот пока там и стой», — ухмыльнулся я. «С тобой у нас будет разговор немного позже. А пока нам предстоит крайне неприятная, но, скорее всего, кровавая беседа с твоим начальником». Я подошел к Василисе и обезвредил ту дрянь, которую ее заставили выпить. Девочка сразу же меня узнала, выскочила из-за стола, опрокинув стул, и обняла меня. «Я знала, что ты за мной придешь», — выдохнула она, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Иначе и быть не могло», — погладив девушку по голове, улыбнулся я. «А теперь ступай домой, сейчас тебе станет немного плохо». «Я лучше с тобой останусь», — заявила девушка, быстро придя в себя. «С тобой намного безопаснее. Маленькая еще». Пришлось мне повысить голос. Разговор тут будет очень неприятный. После этих слов я создал портал и просто толкнул в него девушку. Сейчас ее на самом деле будет тошнить. Из организма полезет вся гадость. Никого из присутствующих я обездвиживать не стал. Тем не менее, никто даже не пытался выскользнуть из зала. Да и как, если вход перекрыт моей скромной персоной? Реакция у всех была разная. Прислуга продолжала стоять. Только у одного парня стал побрякивать разнос с бокалами вина. Руки дрожали. За столом у кого-то в глазах был испуг. Кто-то просто как будто окаменел. Например, как хозяин этого дома. «Эй, почтенный!» — обратился я к одному из слуг, замершему с посудой. «Дай-ка и мне тарелку!» Знаете ли, очень долго к вам добирался. Продрог, еще и сильно проголодался. Вы же не против, если я присоединюсь к вам?» «Нет, не против», — сказал глава семейства глухим голосом. «Скворцов, если я не ошибаюсь». «Молодец, не ошибаешься», — похвалил я его. «Хотя, учитывая тот факт, что ты устроил нападение на мою дочь и убил моих людей, умным человеком тебя не назовешь. Может быть, у тебя старческий маразм? Или ты считаешь себя выше меня по положению? Давайте будем разговаривать без оскорблений, как цивилизованные люди», — глухо сказал мой собеседник. «Цивилизованные люди», — повторил я. «Это предложение забавно звучит изо рта такой мрази, как ты. С каких это пор похищение детей считается цивилизованным поступком? Обычно люди договариваются. Впрочем, объяснять вам подобное глупо. Прямо сейчас точно такие же цивилизованные немцы убивают десятки тысяч детей. А ведь фашисты набрали такую мощь не без вашей помощи. А вы, англичане, тоже хороши. Грабите половину мира, не обращая внимания на то, что из-за вас в других странах сотни тысяч людей умирают с голоду. Фу, что за дерьмо вы едите?» С этими словами я отодвинул от себя непонятный салат и придвинул тарелку с какой-то птицей, начав ее есть руками, с любопытством наблюдая за реакцией цивилизованных людей. «Отец, скажи ему, что мы не имеем никакого отношения к нападению на его дочь и охрану», — подала голос одна из женщин. «Чего ты молчишь?» «Видишь, гость кушает». Глава семейства уже взял себя в руки и успокоился. Видно, лихорадочно думал над тем, что ему делать в сложившейся ситуации. «Покушает, потом мы с ним спокойно поговорим». «Тем более я и сам смогу об этом узнать», — улыбнулся я женщине. «Кстати, как это не имеет никакого отношения? А почему тогда моя дочь у вас?» «Мы узнали об этом позже, а потом привезли ее сюда, чтобы поговорить. Наша семья не одобряет подобное ведение дел. Мы всегда предпочитаем дипломатические способы. Если это так, то вам очень сильно повезло. Но отчего-то я уверен, что вы в курсе того, кто это сделал. Не так ли?» – полюбопытствовал я. «Исполнителей не знаю». «Да плевать я хотел на ваших исполнителей», – перебил я главу семейства. «Мне больше любопытно, кто заказчик. Что это за обнаглевшая тварь?» «Вашу дочь никто и пальцем не тронул», – снова подала голос женщина. «Она была напугана больше всех. В этом можете не сомневаться». «Знаю», – кивнул я. «В противном случае вы уже были бы мертвы. Не все, только женская часть семейства. А вот эти три голубка мне бы с радостью все выкладывали. Приходилось с этими людьми беседовать. Отчего-то у меня было сомнение, что они подставятся под заклинание добровольно и позволят себя допросить. Если их усыпить, так слуги тоже попадают и нашумят. Примчится охрана, и придется их убивать. А мне сейчас просто хотелось спокойно покушать». «Ладно, я наелся», — тяжело вздохнул я. «Теперь можно побеседовать о ваших проблемах. Кто первым желает чистосердечно признаться в своих прегрешениях?» В зале повисла гнетущая тишина. Все уставились на мое довольное лицо.